Глава 30. Брови. Такие густые и красивые формы, но совершенно непрактичные там, где ты все свое время находишься в окружении людей, следящих за каждым твоим движением. Ну, может, и не следящих, но наблюдающих. Поэтому, пока не пришла мадам Изабель, я достала свое маленькое серебряное зеркальце и убрала все искусственное. Румяные щеки и накладную грудь тоже. Моя цель и задумка была проще некуда. В таверну вошла одна девушка, а вышла совершенно другая. Если кто-то за мной следил, то должен проморгать, просто обязан. А здесь весь этот маскарад уже не особо и нужен. Никому нет дела до горничной. Избавившись от наклеек, выдохнула с преогромным облегчением. И, будучи кухаркой, я также планировала смыть с себя весь макияж. Если бы кто и спросил, ответила бы, что моя тетка следит за модными веяниями, и именно она заставила меня так себя разукрасить. Поверили бы точно, стоит лишь взглянуть на молодых женщин, стремившихся хоть как-то выделиться из серой массы подобных им барышень. То мушку прицепят, а то и несколько. То завьют волосы раскаленными щипцами так, что становятся больше похожими на кучерявого пуделя, чем на леди. То вон ткань платья намочат, дабы оно, платье, облегало их, как вторая кожа, в самых интимных местах. Нет, мое объяснение не вызовет особых удивлений, посему переживать еще и по этому поводу я не видела смысла. У меня и так хватает забот. Передышки мне никто не дал. Через четверть часа дверь распахнулась, и в комнату вошла полная невысокого роста женщина. «Вы мисс Дженни Шармон?» С порога выстрелила она, но, увидев меня, резко замолчала. «Так, мне сказали, тут девица пышных форм, а ты же совсем еще ребенок! Всевышний, а худоба-то какая!» Закудахтала она, сменив хмурое лицо на жалостливое. «Ты точно не можешь быть той, кому меня послали!» «Добрый день, мадам!» Я быстро встала и сделала неуклюжий книксен. «Я и есть Дженни Шармон, вы не ошиблись. Просто тетушка боялась, что меня совсем юную никто на работу не возьмет и приодела во всякое взрослящее». Я смущенно развела руками. «Ох уж эти тетки! И кормила она тебя явно плохо, и трудиться отправила, хотя ты еще сама мала». Гнев сменился на милость. Не знаю, чего уж там ей наговорил мистер Бирау, но уж точно не самое хорошее. «Ладно, пойдем, поешь сначала. Потом отправимся в прачечную, там должна быть чистая форма. Затем я покажу, где каждый день тебе придется наводить порядок». «Спасибо вам». Поблагодарить того, кто проявляет хотя бы каплю заботы, не стыдно, зато человеку очень приятно. Вот и старшая среди горничных не сдержала улыбку. «Чего уж там, милая моя, у меня у самой дети, и я представить не могу, чтобы они ходили, гремя костями, обтянутыми кожей». Путь до кухни не занял много времени. Весь персонал был собран в одном месте, в котором крутилось очень много людей. Кто-то заходил туда, кто-то, наоборот, выходил. Слышался смех и громкие разговоры. «Гаделив, дорогая, накорми девчушку, горничная новая». Сходу, не успев толком войти в помещение, позвала кого-то Изабель. «Ого! Горничная?» Из одуряюще вкусно пахнущего нутра кухни к нам вынырнула розовощекая гибкая девушка. «Ну, пойдем, садись сюда. Как звать-то тебя?» «Дженни», — ответила я, присаживаясь за столик в самом углу. Территория кухни была просто огромной. И зачем так много людей для одного единственного маркиза? Ответ нашелся быстро. «Хорошо, Дженни, а я Годи», — улыбнулась девушка на несколько лет старше меня. «Ты сиди здесь, ешь». Передо мной появилась полная тарелка какой-то каши с молоком и плавающими в ней кружочками сливочного масла. «А у меня дел много. Через пару дней начнут прибывать гости. Столько заготовок надо успеть сделать. Голова кругом». Суета, в которую я буквально с разбега окунулась, не давала мне и секунды на какие-то размышления о своей дальнейшей судьбе. Не успела поесть, меня повели в подвал, где оказалась прачечная с допотопными приспособлениями для стирки. Здесь еще никто не придумал элементарных механизмов для стирки. Зато хватило фантазии упростить набор и слив воды, то есть примитивная система подачи и слива воды уже присутствовала. «Грейс, подай чистую форму по фигуре новенькой!» Без предисловий распорядилась мадам Изабель, властно протянув руку. Та самая прачка по имени Грейс суматошно кивнула и скрылась из виду, чтобы через пару минут вручить мне стопку чистой одежды, не забыв сверху закинуть замшевые, явно ношенные туфли. «Просто замечательно! Теперь иди к себе и переоденься. Я буду ждать тебя в главном холле». В итоге меня определили мыть полы и стены, протирать от пыли статуи и картины, мебель и окна в левом крыле особняка, где никто не жил каждый день. И ходила я в том закутке, как привидение, одна одинешенька, как отшельница. Но мне подобный расклад был только на руку. А вот вечерами, сразу же после ужина, мадам Изабель отправляла меня в прачечную, где была еще и гладильня. Там я помогала молчаливой и вечно хмурой Грейс с глажкой вещей, коих оказалось так много, что я диву давалась. Откуда столько? Они что, специально перестирывают чистые вещи и затем все это отглаживают монструозным подобием утюга, коим орудовать та еще задачка? Соседки по комнате приняли меня настороженно. Тихо шептались и косились, явно обсуждая и мою внешность, и причину устройства в столь жирненькое место. Но я отнеслась ко всем их ужимкам с царственным спокойствием. Ни одна из них не подошла, не представилась. Никто из них даже банально не кивнул в приветственном жесте. Я нутром чуяла, здесь еще тот гадюшник. И мои подозрения оправдались. «Джинни, тебя же так зовут?» Одна из них, степенно вышагивая, как цапля на берегу болота, медленно подошла и остановилась подле меня. Я же в этот момент надевала наволочку на свою подушку. Девица была достаточно высокой, можно сказать, каланча. Ее лошадиное лицо исказила неприятная улыбка. «О тебе ходят такие разные слухи, что мы не знаем, чему верить. То ты любовница мистера Бирау, то господина Шейни и, возможно, самого хозяина. Но лучше давай ты сама расскажешь, как так вышло, что тебя взяли на работу сразу же, стоило твоей тощей тушке появиться на пороге этого дома». «В одном ты не ошиблась. Меня действительно зовут Женя». Чуть с издевкой ответила я на первый вопрос и, гордо выпрямившись, посмотрела в невыразительные глаза нахалки. «А почему и как я устроилась сюда работать, вас, барышня, вовсе не касается». «Ах ты ж, дерзить вздумала!» Тут же окрысилась та, щеки ее пошли красными пятнами. «Отвечай давай!» «Тебе же лучше будет!» Прошипела безымянная нахалка. «Я в этой комнате старшая. Мне должны все подчиняться!» «О как! А я думала, горничными верховодит мадам Изабель. Но, кажется, она сама и не в курсе, кто истинный начальник. Наверное, стоит ее просветить на сей счет. Как считаешь?» «Ах ты! Да ты!» Задохнулась в конец обозленная горничная. Просверлила меня пару секунд своими зенками и, резко развернувшись, потопала к товаркам. Они тут же, уже не стесняясь, в полный голос начали перемывать мне косточки. Но кожа у меня была не просто толстая, а крокодиловая. Мне было, если честно, по барабану. И их отношения, и сплетни вокруг моей такой незначительной фигуры в этом доме. И если я не буду на все их подначки обращать внимание, то убеждена перебесится, да и успокоится. Как итого, мои размышления оказались верны. Соседки по комнате смотрели на меня, как на пустое место. Иногда с наигранным презрением. Подруг я не завела. Но мне, откровенно говоря, было вовсе не до них. Первые несколько дней я валилась спать, не чуя рук и ног. И даже ложку держала с трудом, хотя персонал, должна заметить, кормили очень хорошо, не ограничивая в добавках.